Интерлюдия пятая. Иван Васильевич стоял за воротами усадьбы Северского и думал, как начать разговор с Маркусом. Нет, ну надо же, за воротами! Михалев его даже на порог не пустил, и ведь не испугался, а раньше помнится. Хотя все, что было, быльем поросло, и чуть ли не в прямом смысле. И как такое могло случиться, боярин Демин не понимал. У него был план, продуманный, действенный, со всех сторон просчитанный. Но стоило ненадолго уехать, и все, рот на грани. Иван Васильевич, идя на серьезный разговор с Михаилом, знал, чем все закончится. Ему было нужно это изгнание. А еще Миша вдруг уверовал в свою силу. Дурачок. Можно подумать, что родной брат не знал о его ранге. Но богатырь богатырю рознь. Таких, как Михаил Васильевич, боярин Иван мог двоих сдюжить. Сила не самое главное, а вот опыт. И у Михаила, в отличие от брата, этого опыта не было. Да и откуда ему взяться, если глава старшей ветви Деминых скрывал свой ранг и в боях не участвовал? Впрочем, не о том речь. Хотя, с другой стороны, может, именно из-за этого все и случилось. Иван Васильевич привычным жестом потер подбородок и вздохнул. Может, именно из-за осознания собственной силы Миша и пошел в разнос? Иван, отправляясь в изгнание, надеялся, что брат наделает ошибок, и все в роду это увидят. А потом вернется он и спокойно заберет власть себе. Но темные боги! То, что за столь короткое время натворил Михаил Васильевич, ни в какие рамки не укладывается. Хотя отчасти тут и княгиня удружила. Надо же, какая хитрюга! Расставила перед Мишей ловушку, а он в нее как телок попался и потерял Маркуса. А вместе с ним урожденную боярышню Демину и всю младшую ветвь рода. А китайцы? Иван Васильевич над ними трясся, словно они из золота сделаны. Да, вольготно жить он им не давал. Но лишь для того, чтобы они поняли и осознали, что в роду Деминых будет лучше. И совсем скоро старый Шань должен был попроситься в боярские дети. И не получил бы отказа. А Миша их продать решил. Китайцев, артефакторов, что сохранили знания сильного в прошлом клана Поднебесной, продать в голове не укладывается. Но и это еще не все. Словно пытаясь полностью уничтожить род, Миша решил воевать с князьями Болховскими. С Болховскими, у которых денег столько, что стоит им захотеть, и они выкупят все Ульчинское княжество вместе с княгиней. А Михаил Васильевич на их легион решил дружину Деминых повести. И словно не понимал, что даже если разбить этот легион, то Болховские приведут новый, а то и не один. И рода Деминых не станет совсем, а остатки тех, кто выживут, пойдут проситься к Маркусу под руку. Этого Иван Васильевич допустить уже не мог. Сначала он убил князя, а затем вернулся в Демина и задавил Михаила чистой силой. Даже биться не пришлось. Стоило лишь напугать и пригрозить смертью, как брат сдался. И, как показалось Ивану с радостью, должно быть, и сам понимает, что успел наделать. И вот теперь Иван Васильевич стоит за воротами усадьбы Северского и размышляет, что же делать с Маркусом. И не находит ответа. Одно понятно точно, воевать с ним не стоит. Собственный род не поймет. А просто так убить, как Болховского, вроде даже жалко. Какой-никакой, а владыка. Перспективы огромные. И хотелось бы этими перспективами воспользоваться. Так что надо с Маркусом поговорить и посмотреть, сильную ли обиду он народ затаил. Если нет, то работать дальше. Обратно в Демины его, конечно, не вернешь, но вложить в голову правильные мысли вполне возможно. «Проходи, Иван Васильевич», — отвлек его от мыслей Михалев. «Боярин ждет в доме». «Надо же, боярин», — хмыкнул Демин, не сдержавшись. «А еще недавно под стол пешком ходил». «Наш боярин и не такое может», — немного не впопад сказал Михалев и счастливо заулыбался. Иван Васильевич даже не сообразил вначале, что бы это значило. И только поравнявшись с десятником, понял, что тот пьян. «О как! Это у Маркуса настолько все плохо, что стража средь бела дня выпивает. Это хорошо, с этим уже можно работать». На крыльце боярина Демина встречали и, к сожалению, не хозяин. «Здрав будь, Иван Васильевич!» — совсем чуть-чуть склонила перед ним голову ключница Ирина. «И тебе здравствовать, Ирина Велимировна!» — точно таким же недопоклоном поприветствовал он ее. «Ты, боярин, обещание выполнить пришел?» — с улыбкой спросила женщина. «Или Маркусу теперь самому разбираться?» «Какое еще обещание?» — не понял Иван Васильевич, так и замерев перед входом. «Ну как же!» — всплеснула руками ключница. «Не ты ли мне обещал, что найдешь тех супостатов, что моего Маркушку убить пытались? Неужто не помнишь?» И боярин Демин вспомнил тот разговор, что состоялся в старом доме главы младшей ветви. И он действительно ей обещал, сам, никто за язык не тянул. «Я от своих слов не отказываюсь», — натянуто улыбнулся он. «Обещал, сделаю». «Ну, проходи, коль так», — посторонилась женщина, освобождая проход, и неожиданно икнула. «Да она же тоже пьяна. Что тут у них происходит вообще? Праздник какой? Или от безысходности все выпивать стали?» А войдя в дом, боярин замер как вкопанный, удивившись еще сильнее. Где-то совсем рядом высвободили целую волну силы, и, судя по ощущениям, она ушла вверх, в небеса. «Это что, тут богатырь тучи разгоняет? А ведь действительно, как же он раньше не обратил внимания? Над всем княжеством дождь, а над усадьбой Северского и в окрестностях сухо». И в который раз возник вопрос, что тут творится? Богатырем тучи разгонять — это все равно, что огненным штормом по воробьям бить. Сумасшествие какое-то. Словно вторя его мыслям, навстречу из бокового коридора вывалился пьяный до изумления боярин Иванов, на ходу поправлявший завязки штанов. «О!» — удивленно воскликнул он, глядя на Демина. «Ваня, какими судьбами у нас?» «Да что тут происходит?» — не выдержал все-таки Иван Васильевич. «Так праздник у нас!» — пьяненько заулыбался Сергей Александрович Иванов. «Майонез называется, вот. А ты чего тут?» «У кого у нас?» — начал раздражаться Демин. «У Северских!» — ткнул в себя пальцем Иванов. «Я раньше, Ваня, кем был? Боярином Ивановым. А теперь? А теперь я боярин Иванов из рода Северских. А я Северскому еще и свою внучку сосватую, хоть она боярина нашего извращенцем от чего-то величает. Вот. И это, скажу я тебе, очень даже хорошо. Не то, что он извращенец, а то, что я теперь Северский. Княгиня больше не пилит. Слушай, она хуже жен в самом деле. Ну подумаешь, кому-то я там денег должен. И что? Не занимать теперь, что ли?» «Кстати, Сережа», — неожиданно вспомнил Иван Васильевич, «у меня тоже твои долговые расписки есть. Все долги моего боярского сына княгиня обещала выплатить», — раздался молодой уверенный голос из-за спины боярина. «Так что с расписками к ней». «Здрав будь, Маркус», — неспешно обернувшись, посмотрел Иван Васильевич на паренька. Хотя нет, теперь его пареньком назвать сложно. Маркус вытянулся, раздался в плечах, да и вообще выглядел как-то чересчур взросло. А главное, что весь его вид выражал абсолютную уверенность в себе и в собственных силах. А за его спиной, о как, два незнакомых китайца, от которых веет силой, равной его собственной, два богатыря, а то, что они незнакомы, похоже, что хитрый Шань от него их прятал. И получается, что Миша не просто артефакторов пролюбил, а еще и двух богатырей потерял. «Здравствуй, Иван Васильевич», — хмыкнув, поздоровался с ним молодой боярин. «Что привело тебя в мой дом?» Вопрос был задан без вызова и без издевки, хотя кто другой на месте Маркуса мог бы и поглумиться. Когда за спиной появляется реальная сила, то большинство людей меняется не в лучшую сторону. «Мы так и будем тут беседовать», — удивленно приподнял бровь боярин Демин. И, не удержавшись, поддел. «Даже выпить не предложишь?» «Выпить?» — отчего-то скривился парень. «Выпить предложу. Но вот беседовать мне сегодня некогда. Праздник у нас, Иван Васильевич, братщина. Так что проходи на задний двор, гостем будешь. А поговорить и в другой раз сможем». «Братщина, говоришь?» — задумчиво протянул боярин, решая, что делать. Оставаться и пить с бывшими боярскими детьми Деминых в данный момент будет политически неправильно. Тогда каждый дурак поймет, что Иван Васильевич ничего против разделения рода не имеет. А это не так, еще как имеет. Но и просто так уходить тоже неправильно. Потому что он теперь не знал, как себя вести с этим новым Маркусом. Хотя, в другой раз, так в другой раз. Я, собственно, не за этим пришел. Хочу извиниться перед тобой за действия своего брата, Маркус. Не держи зла на Деминах. А Миша за все уже поплатился и во главе больше не стоит. И вы, братцы-богатыри, передайте Шаню, что мне жаль. Не хотел я, чтобы так вышло. Китайцы никак не отреагировали на его слова. Как стояли с непроницаемыми физиономиями, так и остались стоять. А вот Маркус... «Не до Деминых мне сейчас, Иван Васильевич», — грустно улыбнулся парень. «Если ты опасаешься, что я кому-то мстить буду, то не стоит. Получилось так, как получилось. И я в целом даже доволен. А что касается боярина Михаила, то правильно ты его от власти устранил. Он вел род к погибели». «Твоя правда, Маркус», — показательно вздохнул Демин. «И что не держишь обид, то меня радует. Потому скажу тебе так. Мой род тебя помнит и всегда поможет. Знай это. А сейчас пойду, не буду мешать. Дел много, и никто их за меня не справит». «Я провожу», — никак не отреагировав на его слова, произнес боярин Северский. То ли не поверил в искренность, то ли ему и вовсе все равно. Надо будет это обдумать. Уже за воротами, на глазах своих стражников, Маркус протянул боярину руку. И Иван Васильевич ее пожал. Ну что же, с этим работать можно. Зная парня, ненависти к Деминам в нем Иван Васильевич не увидел. А все остальное решаемо. Но отъехать боярин Демин не успел. Стоило ему залезть в свой экипаж, как к Маркусу подскакал какой-то молоденький всадник. И Иван Васильевич чуть придержал кучера из любопытства. «Где мне найти боярина Северского?» — спрыгнув с коня, спросил всадник. «Он перед тобой», — с достоинством ответил Маркус. «Да?» — удивился паренек. И тут же, напустив на себя важный вид, протянул Северскому свиток. «Княгиня наша, Соблеслава Мечиславна Ульчинская, тебя боярин Северский видеть желает в приказном порядке, в понедельник, в зале суда». Уже отъехав достаточно далеко, погруженный в свои мысли Иван Васильевич, вдруг вспомнил, что снова не сдержал свое обещание перед Ириной. Но не возвращаться же теперь.